Псалом 140, как уклоняющийся тень. Господи, преклони небеса, человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнию и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их. Простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улице.